В июне 1594 года по государеву приказу патриарх Иов со всем освященным собором приговорил учредить в Москве 8 старост поповских, чтоб у каждого было по 40 попов, да по 4 диакона в десятских, поставить им избу у покрова Богородицы на рву у Покровского собора или у Василия Блаженного, куда должны сходиться старосты и десятские каждый день. Старосты должны были наблюдать, чтоб в известные дни были по всем церквам молебны и обедни, рассылать для этого по всем церквам память, чтоб всем попам было ведомо. Да и всякий день пред обеднями попы должны были по всем церквам петь молебны о вселенском устроении, благосостоянии церквей, о многолетнем здравии царя и царицы, о их чадородии, о христолюбивом воинстве и о всем православном христианстве. Старосты должны были наблюдать, чтоб все попы и диаконы являлись в крестные ходы и до окончания их не расходились, а которые не явятся, о тех доносить патриарху. Служить должны по церквам попы сами, а наймитов не нанимать, кроме великой нужды или какого-нибудь прегрешения. От ружных церквей и приходских храмов попам по другим церквам служить не наниматься. Безместные попы должны приходить к покрову Богородицы, к поповской избе, и здесь наниматься служить с патриаршего доклада. Найму брать в простые дни по алтыну, а в большие праздники и на святой неделе по 2 алтына. А больше не брали бы, и божественную литургию не торговали бы. Старосты должны за этим смотреть крепко. Черным попам у мирских церквей не наниматься служить. В который день панихиды служить и на завтра обедни за упокойные по государям, в те дни старосты с десятскими давали бы памяти по всем церквам, к которым по книгам велено каноны давать, а которые попы за государевы панихидные столы садятся, те должны знать, кого в какой день поминать. Если христолюбцы станут приносить милостыню на храмы о здравии или за упокой, и велят разделить по храмам в поповской избе, то старосты должны эту милостыню раздать по храмам. 5 протопопам поручено было смотреть, чтоб старосты поповские исполняли этот наказ. Относительно монастырского благочиния царь в 1584 году писал в Соловецкий монастырь. «Слух до нас дошел, что у вас сытят квасы медвенные, да квасят, и устав прежний монастырский переменен. Так вы бы квасов не квасили и прежнего чина монастырского не рушили. И которые старцы станут роптать, тех бы смиряли по монастырскому чину». В 1592 году двое старцев били челом на игумена и келаря Кириллова Новгородского монастыря, что они монастырскую казну раздают взаймы для своей прибыли, без братского ведома, дружатся с детьми боярскими, берут у них себе гостинцы всякие. Когда один из челобитчиков стал им об этом говорить, то они посадили его вдвое железа да в цепь, а потом 9 дней били его на провеже, правили деньги, которые он проездил в Москву по монастырским делам. Бить на них челом нельзя, откупаются монастырской же казною. Кроме субботы и воскресенья службы никогда в монастыре нет и священника нет. В июле 1584 года постановили, чтоб тарханом не быть. С 1 сентября на время до государева указа, пока земля поустроится и помощь во всем учинится царским осмотрением. Но уже в октябре того же года царь дал тарханную грамоту митрополиту Дионисию на слободку Святославлю, которую великий князь Василий Дмитрич дал митрополиту Киприану вместо города Алексина. Тогда же, в июле 1584-го, было подтверждено, чтоб вотчинникам вотчин своих по душам не давать. Но видим, что это постановление или было скоро отменено, или не исполнялось. В 1587 году знаменитый впоследствии князь Дмитрий Михайлович Пожарский по приказу отца своего дал в Суздальской Спасо-Евфимиев монастырь вотчинную деревню без доклада государю. Не перечисляем царских пожалований землями в монастыри. По-прежнему давалось монастырям право производить торговлю, право сбирать своих сел таможенную пошлину. По-прежнему давались грамоты с освобождением монастырских владений от разных податей и повинностей. Этих грамот от царствования Федора дошло до нас очень много, и начинают они раздаваться очень рано. Касательно отношения монастыря к тем, на чей счет он был построен и поддерживался, любопытна царская грамота 1595 года. В Двинском уезде, при устье Нижнего Моржа, был монастырь Никольский, построенный мирским иждивением. Староста этого монастыря бил челом государю, что десятильник митрополита новгородского разорил монастырь своим насильством. Царь дал грамоту двинским данным старостам и становым земским судьям колейного стана, где находился монастырь, чтоб они защищали монастырь от обид. А когда колейского стана крестьяне захотят вперед переменить никольских старост и в монастырской казне их считать, или сами старосты захотят перемениться и в казне отчет отдать, то все бы крестьяне колейского стана четырьмя волостниками никольских старост выбирали меж собою, кого сами излюбят. Новых старост приводили к крестному целованию, а старых с лучшими людьми в казне считали и счетные списки отдавали новым старостам. По старым грамотам Грозного монастырские крестьяне выбирали у себя приказчиков, старост, целовальников, соцких, пятидесятских, десятских, для губных дел приказчиков, губных целовальников и дьячков. Монастыри продолжали определять свои отношения к крестьянам уставными грамотами.